Глава 210. Признавший поражение. Цаньмо пришел обратно руку старого Ма и ногу одноногого, поместив двух стариков в медицинский котел. Он варил лечебный отвар для двух стариков, заставив Хулин Эр поддерживать огонь возле котла. Выйдя из комнаты, он увидел темнеющее небо, после чего покинул двор, где никого не обнаружил. Ученики, должно быть, скрылись от опасности, и только король дьяволов Дутяня до сих пор стоял в переулке возле резиденции учеников, не в состоянии двигаться. Цаньмо вскрыл живот статуи бога, внутри были сотни сложных механизмов, и он протянул руки, чтобы дать им несколько оборотов. Король дьяволов Дутяня сразу почувствовал, что его ноги снова могут двигаться, поспешно начав бежать. Через несколько шагов тот услышал треск по всему телу, после которого суставы статуи вновь были заблокированы. «Здоровяк, тащи его обратно во двор!» — обратился к дракономордому Цаньмо. Зверь завилил хвостом и потащил свой выпуклый живот вперед, чтобы схватить зубами одну из ног короля дьяволов. Затем он поволок его по земле, пока с лязгом не швырнул в угол двора Цаньмо. «Ты, сука, приди и сразись со мной, если у тебя есть яйца! Какой из тебя герой, если ты запер меня здесь?» Без остановки ругался король дьяволов Дутяня. Цаньмо абстрагировался от его криков и продолжил смешивать целебные травы. Молния внезапно появилась на теле статуи бога, когда дьявол попытался вылететь, но ему помешали всевозможные загоревшиеся руны. Король продолжил ругаться. Статуя бога была исчерчена рунами дворца Золотой Орхидеи. Цаньмо узнал их в сокровищнице и тайно поместил на статую. Он боялся, что дьявол все еще может сбежать после входа в статую бога, поэтому добавил руническую печать. «Ты научишь меня всему, что знаешь о языке Юду, и я отпущу тебя», — проговорил Цаньмо после того, как закончил смешивать травы. «Было бы глупо тебе верить! Ты больше меня не обманешь!» — сердито парировал король дьяволов Дутяня. «Мы можем подписать соглашение графа Земли, если тебя это успокоит», — искренне ответил Цаньмо. «И не в жопу! Эй, ты ж король дьяволов, зачем грубить?» «В жопу твое мнение о грубости! Я больше не поверю твоим словам! Уж лучше быть внуком черепахи, чем верить тебе!» Одноногие старые Ма удобно развалились в огромном котле, в то время как лекарственный отвар пузырился и лопался. «Лисичка, прибавь огоньку!» — скомандовал Ма. «Мэр, чертов сопляк, и правда вырос! Я думал, что нам с тобой придется действовать, чтобы избавиться от короля дьяволов, но никогда бы не подумал, что он совладает с ним сам. Теперь я немного волнуюсь не за него, а за людей, которые против него. Подумать только, от кого он научился быть таким плохим?» — сказал одноногий, рассматривая свою огромную золотую цепь, плавающую по воде, а после повернул голову на жалующегося дьявола. Старый Мао ставился на одноногого. Огромная золотая цепь на его шее также плавала по воде. «В деревне живут только хорошие люди. Так от кого же сопляк научился хитрить? Мог ли он испортиться после отъезда из деревни?» — растерянно спросил одноногий. Мао продолжил пелец на него. «Чё ты так на меня смотришь? На моем лице что-то есть? Из-за твоего взгляда мои волосы встают дыбом! Старый Ма, ты был служителем закона в прошлом?» — с улыбкой на лице поинтересовался одноногий. Отвернувшись, старый Ма ответил: «Я был им десятки лет, а позже получил назначение в правительственное управление правосудия. После того, как я раскрыл громкое дело и стал известен, монастырь Великого Громового Удара нашел меня, так и завершилась моя карьера служителя закона. Неудивительно, что мне всегда было неловко, когда ты смотришь на меня. Монахи монастыря Великого Громового Удара, несомненно, деловые люди, раз они попытались найти тебя даже после того, как ты вернулся к нормальной жизни», — промолвил одноногий. Два человека готовились всю ночь, и во время процесса Цаньмо несколько раз менял целебный отвар. На утро старые мои одноногие вышли и умылись. Цаньмо уже приготовил завтрак, поэтому они все вместе сели перекусить, а под конец Хулин Эр подбежала помочь помыть миски. «Мы с Ма больше не останемся здесь, мы уходим», — улыбаясь, проговорил одноногий. «Я провожу вас», — поспешно высушив руки, проговорил Цаньмо. «Не утруждайся, мы с одноногим успокоились, увидев, как ты справляешься. Нам уже немало лет, а ты можешь постоять за себя самостоятельно», — махнув рукой, проговорил Ма. «Старый Ма опять сентиментальничает. Ну что ж, пойдем, проводишь нас. Если ты этого не сделаешь, он будет грустить в течение следующих 2 или 3 дней», — опираясь на трость, проговорил одноногий. «Дедушка мой одноногий. Я только что пришел в ваши конечности. Вы должны ухаживать за ними в течение года или двух и тренировать их, чтобы они не стали вашей слабостью», — проговорил Циньмоу, на что старый маг кивнул в ответ. «За последние 20-30 лет я уже привык, что у меня нет ноги. Вообще-то мне не очень комфортно, когда нога, которая была отрублена, внезапно вернулась на свое место», — улыбаясь, проговорил одноногий. «Прожив больше половины моей жизни в качестве инвалида, мне тяжело найти применение вновь обретённой руке», — проговорил старый маг. «Возвращайся! Дальше мы пойдём сами!» — промолвил одноногий с улыбкой на лице. «Не забудь вернуться домой на Новый год!» — помахав рукой на прощание, проговорил Ма. «Я обязательно вернусь!» — кивнув головой, ответил Циньмо. Старый Ма и одноногий покинули столицу. «Маленький засранец, которого мы подобрали тогда, и правда вырос, а мы почти избавились от него!» — печально вздохнул одноногий. «Почти! К счастью, ты украл его и вернул обратно», — кивнув в ответ, проговорил Ма. «Сопляк не стал наивен после наших учений. Я всегда волновался, что он пропадет за пределами деревни, но ошибался. Теперь могу спокойно вернуться домой», — сказал одноногий, как вдруг остановился. Старый Ма тоже встал. Двое стариков посмотрели в сторону находящейся впереди реки Мутной. На поверхности реки стоял мужчина средних лет. Несмотря на воду, текущую под его ногами, он был недвижим. «Имперский наставник, ваши раны исцелились?» — удивленно подняв брови, спросил с улыбкой одноногий. «Мои раны исцелились, а ваши?» — кивнув в ответ, спросил имперский наставник. «Мы все еще можем сражаться», — разминая плечи, проговорил старый Ма. «Мэр сказал не прикладывать слишком много сил, но если нам придется сражаться, я по-прежнему могу использовать одну ногу. Имперский наставник, сохраняйте спокойствие. Вы знали, что мы были в комнате в тот день, и знали, что это я украл ваши вещи, но вы все равно решили уйти. Должно быть, это было нелегко», — двигая ногой, сказал одноногий. «В то время я все еще был ранен, так что у меня не было выбора, кроме как отступить. Вы, уважаемые старшие, не злые люди. Даже когда ты воровал, это было для помощи при бедствиях. Я не хочу нападать на вас, поэтому если вы передадите мне диск императора, я оставлю вас в покое. Нам не нужно портить наши хорошие отношения», — равнодушно ответил имперский наставник. «Диск императора?» Одноногие и старые массы улыбками переглянулись, затем одноногий продолжил. «Я исследовал диск, эту игрушку, более 20 лет, и все безрезультатно, так что я бы запросто его отдал вам. Однако я уже подарил его другому». «Подарил? Кому?» — удивленно спросил мужчина. Звезды внезапно появились над его головой, образуя собой яркую реку. Было видно, что его сердце больше не было спокойным. «Вельможи дворца, ваша империя вечного мира!» — усмехаясь, ответил одноногий и продолжил свой путь вместе со старым Ма. «Вельможи дворца?» Имперский наставник был на мгновение ошеломлен и посмотрел на спины двух людей. «Диск императора был отдан ему? Он и правда осмелился взять его? Он планирует восстать? Диск императора — артефакт, который бог дал основателю империи, он представляет имперскую власть. Кроме того, ходят слухи, что он скрывает секрет. Должен ли я попросить его вернуть? Имперская власть — не то, что может быть решено предметом, даже если это диск императора». Стоя посреди реки, он некоторое время бормотал себе под нос, прежде чем покачать головой и повернуться, чтобы уйти. «Имперская власть исходит от поддержки народа и не имеет никакого отношения к диску императора». В резиденции учеников Циньмо вылил лекарственный отвар, после чего начал мыть медицинские котелы печь. Он чистил их, пока на них не осталось ни пятнышка, после чего разместил под солнцем для сушки. Холин Эр помогала убираться и увидела нефритовый круг на столе. «Молодой мастер, старики кое-что оставили?» — воскликнула она. Циньмо подошел посмотреть, увидев на нем некоторые письмена, выглядящие довольно знакомо. «Это диск императора одноногого дедушки. Он, должно быть, оставил его здесь. Когда я вошел в темноту со старешной деревни, одноногий повесил его мне на шею, но мне все таки не довелось им воспользоваться. Почему дедушка оставил его здесь? Он никогда ничего не теряет», — размышлял Циньмо, затем покачал головой, повесил диск рядом с нефритовым кулоном и продолжил мысль. «Я верну его после того, как вернусь в деревню». Затем он вытащил короля дьявола в дутяне и вскрыл живот статуи бога, и сделал некоторые корректировки в механизме. «Король дьяволов, теперь ты можешь идти», — сказал Циньмо. «Ты забавляешься со мной! Я не могу идти! Маленький паршивец, подожди, пока мое истинное тело спустится, и я превращу твою жизнь в ад!» — глумился дьявол. «У моего молодого мастера сотни способов превратить твою жизнь в ад!» — выпалила Хулин-Эр, скрестив лапки на груди. «Алин-Эр, ты не преуменьшаешь? Всего лишь сотни?» — многозначительно спросил Циньмо. «Маленький паршивец, покажи мне, на что ты способен! Если бы я испугался, я бы опозорил себя на долгие десятилетия!» Усмехнулся король дьяволов Дутяня. «Что для этого нужно? Мы все с дьявольского пути. Поскольку я тоже на дьявольском пути, ты можешь просто научить меня языку юду, который ты знаешь, и я отпущу тебя. Разве это не лучше для нас обоих?» Посоветовал ему Циньмо. «Тьфу!» Плюнул дьявол. «Я пошлю тебя в зал Лазурного Ян, чтобы монах Фа Цин зачитывал тебе священные писания каждый день. Фа Цин любит изгонять дьяволов, так что он определенно будет вне себя от радости». С улыбкой на лице промолвил Циньмо. «Ха-ха! Я дьявол, который стал богом! Ты думаешь, он сможет изгнать меня? Пусть этот монах Фа Цин придет, тогда и посмотрим, изгонит ли он меня, или я превращу его в дьявола!» Усмехнулся дьявол. Циньмо колебался. Король дьяволов Дутяня и правда был сильным дьяволом. Если монах Фа Цин придёт изгонять его, он может превратиться в дьявола. «Молодой мастер, почему он не превратил нас в дьяволов?» Неторопливо спросила Хулин-Эр. «Маленькая лисичка, ты и так дьявол! Разве вас двоих нужно во что-то превращать? Вы были им с самого начала! На этот раз я признаю поражение! Просто прикончи меня!» Раздраженно закричал король дьяволов Дутяня. «Я не такой человек. Алин-Эр, пусть он следует за тобой с этого момента, и не беспокойся, я научу тебя управлять механизмом». Покачав головой, тихо проговорил Циньмо.